Джин вспомнил статью из газеты. Бомел, именно он, по словам журналистов, владел странными молниями и техниками меча. Хотите сказать, что судя по этому они пытаются восстановить погибшую династию Мин? Невыразимо неприятное и зловещее чувство сжимало грудь Джина. Кинзила ведет жителей Святой Земли в Старый Атериум. Главная база Ассоциации Темной Магии и место, где находится наследие Лиолы Цыпфель. Именно там проводятся эксперименты. А Цыпфель забирает людей? Нет. По крайней мере, сейчас. Вероятно, это связано с борьбой за землю и шансом попасть под негативное внимание СМИ. Виттура кивнул в жалком настроении. С одной стороны, это было удивительно. Джин услышал лишь несколько слов о ситуации и правильно все понял. Эй, рыцарь-командующий, почему ты не обратился за помощью к Ранканделу или другим силам, когда ситуация приняла такой оборот? Когда Муракан заговорил так, Виттура вздохнул. Если вы присоединитесь к нам в этой ситуации, выживет ли эта земля? В глазах Джина это был 100 раз правильный выбор. По крайней мере, Цыпфель и Кинзила пытаются доминировать в тени, но Ранкандил воспользовался бы этой возможностью, чтобы вести настоящую войну, намереваясь уничтожить Ванкиллу и забрать себе так нужных святых, а также их сокровища. С технической точки зрения, все, что нужно Ранканделу, это не нейтральная страна, а исцеляющая способность святых и некоторые ценности. Ну, это правда. Малыш, что думаешь? Джин молчал, скрестив руки на груди. Как без больших жертв выгнать отсюда Цыпфель и Кинзила? Он продолжал думать об этом с того момента, как услышал, кто на самом деле создал тех големов. Что? Пока что они не готовы к давлению народа. Продолжайте, господин Джин. Все лидеры Святой Земли либо предатели, либо бессильны, но верны как вы, верно? Да. Но люди об этом ничего не знают, в том числе о том, сколько людей попадает в Атериум. Постепенно мужчина стал понимать, вы собираетесь сообщить об этом людям? Да, но если я скажу правду, мне никто не поверит, так что придется привести доказательства. Мы отправимся к Кинзила и спасем пленников. Не то, чтобы я не думал об этом. У них также есть несколько восьмизвездных и девятизвездных волшебников. Знаю, это волшебники Ассоциации Темной Магии под руководительством Кинзила. Я провел много исследований по этому поводу. И вы все же собираетесь спасать людей в одиночку? Он хотел спросить, но Виттура решил продолжить слушать. Эти люди будут самым надежным доказательством. И, к сожалению, немногие из спасенных останутся в живых. Большинство из них – живые големы или находятся в процессе изменения. Этим вы покажете реальную ситуацию Ванкиллы людям. Да, я также думаю, и вся ответственность будет возложена на Цыпфель, а не на Кинзила. Я собираюсь сказать людям, что нашел их в четвертой башне, но это ведь ложь, верно? Меня не волнует, что я обманываю. Если люди узнают, что Цыпфель захватывал людей Ванкиллы для экспериментов, то они потеряют необходимую им поддержку народа. Обычные люди не знают, что сейчас этой землей владеет клан магов. Однако, если миру станет известно, что Цыпфель испытывал людей, ему придется много работать, чтобы стабилизировать полученное государство. Они смогут выкрутиться только если лидер четвертой башни сделает официальное заявление, но столб этой башни, Карл Цыпфель, в плену. Однако, Кинзила, что его схватило, известно как третьесортная террористическая группа. В момент, когда Джин осуществит свой план, перед Цыпфелем появится выбор. Либо признать, что сына Киллиарка схватила немощная организация. Либо признать, что происходила практика запрещенной магии. Давайте возьмем Кинзила силой, а Цыпфель разумом. Глава 237. Цыпфель, вероятно, решит, что имидж важнее. Не может быть, чтобы их обладающая властью семья отказалась от мнения всего мира, в обмен на это государство. Восстановить престиж будет действительно тяжело. Тем более, когда есть серьезный конкурент, клан Ранкандил. Карл в настоящее время находится в плену у Кинзила. Я лично сподвиг их представителя на это. Поэтому вы так уверены в своем плане? Конечно, все может пойти не так, как я ожидаю. Но не думаю, что есть варианты лучше. Первоначально Виттура собирался повести нескольких оставшихся верных подданных на финальную битву. Цель состояла в том, чтобы каким-то образом спасти Рани в процессе и попросить защиты у Ранкандила, Вермонта или Безымянного. После у Рани был бы выбор, планирует она будущее со слабой надеждой на победу или спрячется и закончит так остаток своей жизни. Но пришел Джин. Может быть, этого мальчика послал Аюла, один из чистокровных ранканделов, но все еще временный знаменосец. Каким бы невероятным ни был мальчик, в обычной ситуации Виттура не поддержал бы его. «Господин Джин, я слушаю. Скажите мне, что мы должны делать. Я немедленно отправлюсь в старый Атериум. Продолжай притворяться слугой Цыпфеля, пока я не вернусь. Ты не должен отдавать рани кому-либо до тех пор. Цыпфель и Кинзила все еще хотят, чтобы она выступила в конце фестиваля. Не беспокойтесь об этом. Составь список слуг Цыпфеля. Я собираюсь раскрыть имена, как вернусь. Собери вместе до сих пор лояльных. Ожидается конфликт». «Хорошо, господин Джин». Рани подошла к мальчику. «Я не могу сидеть сложа руки и ждать, пока вы благополучно вернетесь. Послушай, святоша, никогда не поздно сказать спасибо после того, как мы спасем святую землю. Просто усердно молись и жди, а также не забудь прибедниться, ты выглядишь слишком хорошо для пленной». Шух. Прежде, чем мальчик успел что-либо добавить, мужчина внезапно отрезал себе руку. Фу. Рани испугалась и тут же побежала к нему, но Виттура покачал головой, отталкивая ее. «Только раненый он сможет объяснить смерть рыцарей Золотого Щита, но вам не обязательно отрезать руку». Виттура протянул свой меч Джину. «Возьми его и беги. Твое оружие хранится в деревянном ящике посреди первого этажа. Я отправлю людей, как только ты выйдешь за дверь. Ждите меня до конца фестиваля. Желаю тебе удачи». Потребовался целый день, чтобы благополучно вернуть меч, победить преследователей и сбежать. Это произошло потому, что их сразу же нашли, и они не смогли воспользоваться воротами. До конца фестиваля осталось 5 дней. Джин должен был спасти подопытных и вернуться обратно к Ране и Виттуре. Требуется очень много для выполнения задачи Шууу. Огромные крылья Муракана рассекали ветер. На его полет не было никаких ограничений, потому что Атериум не был частью магической федерации. Бывшая столица Ванкилы была покинута и теперь заполнена членами ассоциации темной магии. Но даже изучив техники меча Мин, он не может пойти туда один. Там было обнаружено как минимум 4 девятизвездных волшебника. Кроме того, не стоит забывать про несметное количество 7 или 8-звездных волшебников. «Ты нервничаешь, малыш?» Джин расхохотался. «Как я могу, когда ты здесь? Ха-ха, это верно. С моим телом ты не можешь бояться нескольких волшебников 40%. Количество прежней силы, которую вернула Миша. Если все маги будут в состоянии готовности, сможет ли Муракан одолеть их? Конечно, маловероятно, что они будут там все. За исключением Джо, остальные 9-звездные являются лидерами своих фракций и семей, поэтому, если не произойдет что-то особенное, они не останутся на базе ассоциации. Это была ночь безлунного света. Глядя вниз на землю, перед глазами расстилалась только тьма. Кто бы мог подумать, что посреди этой пустынной земли располагалась штаб-квартира ассоциации темной магии. После неизвестного звука Муракан постепенно ускорил свой полет. «Малыш, мы почти у цели. Я сделал для тебя кое-что. Что же это? Оно имеет интересный, но тревожный эффект. Правда? Конечно, я ожидал, что ты выпустишь духовную энергию, когда приступишь». Затем Муракан снова расхохотался. «Это уже произошло. Ха-ха-ха, ты не знал?» Джин начал глотать воздух, обернувшись. Там, где они были до этого, ощущалась теневая духовная энергия. Открыв на мгновение рот, Джин был вынужден смотреть то на затылок Муракана, то на небо. «Чему ты удивляешься, контрактник тысячелетия? Не сможешь повторить это?» «Да». Джин сглотнул. Тем временем они приближались к цели. «О, вот ты где! Этот замок должен быть базой». Когда пустыня исчезла, посреди темной равнины открылась возвышающаяся крепость. Волшебники в нем даже не знают, что враги уже у ворот. «Малыш, давай начнем сразу. Вероятно, на внешних стенах нет подопытных. Я снесу их, так что иди прямо внутрь и найди людей. Как обнаружишь, сразу оповести меня». «Хорошо. Если во время битвы будут найдены простые невинные люди, то их тоже следует спасти. Они важные свидетели, которые раскроют правду о Цыпфеле. Не волнуйся, держись крепче, я выпущу дыхание, а затем спущусь прямо вниз». Шу-у-у. Когда он остановился в воздухе, вдохнул, духовная энергия собралась у него во рту. До замка ассоциации около 300 метров. Это достаточно большое расстояние для драконьего дыхания. Но сейчас Муракану было достаточно расстояния. Он не хотел уничтожить весь замок за раз. Па-а-а. Поток, пронзающий небо и заливающий цитадель, был похож на черный метеор. Джин бессознательно сглотнул сухую слюну и посмотрел туда-сюда, вздыхая. Естественно, когда волшебники заметили, Дыхание Муракана уже сталкивалось с крепостью. Внешняя стена рухнула и всюду поднялось облако пыли. Сразу после этого дракон проник внутрь в мгновение ока. «Аргх! Боже мой!» Слышались крики. Маги из ассоциации зверолюди не ожидали атаки. Они падали на землю, едва держась за упавшие обломки, либо сразу теряли сознание после столкновения. «Шу-у-у!» Из крыльев Муракана, словно копья, вытянулись сотни кусков духовной энергии. Они пронзили шею или грудь тех, кто, к счастью, выжил после дыхания, а также добил тела тех, кто уже потерял сознание, чтобы убить наверняка. С момента атаки Муракана прошло меньше 10 секунд. Более 200 волшебников и зверолюдей уже умерли, а крепость наполовину разрушена, что затрудняет поиск. Даже Джин не ожидал, что боевые искусства Муракана, восстановившего 40% силы, будут такими великолепными. Каждый, кто выжил, будьте готовы умереть. Никто не сможет убежать от меня. Пока дракон кричал, мальчик спрыгнул с его спины и в замешательстве спрятался. Глава 238. Чрезвычайная ситуация. Спасите. Тело волшебника, стоящего на внешней стене, поделилось на две части. Это сделал клинок из духовной энергии, парящий в воздухе. Ни один, ни два и ни десять. Сотня таких двигалась в воздухе, следуя воле Муракана. Крики распространялись всякий раз, когда лезвия двигались. «Я сказал, что не позволю вам уйти». От его рева люди сели и заткнули уши, а зверолюди рефлекторно подняли оружие. Только они не собирались давать отпор. Их инстинкты заставляли пытаться защититься от этого, но также они понимали, что у них нет шансов. «Царь Небес» — титул, когда-то используемый другими драконами для обозначения Муракана. Действительно, он был достоин такого почтения. Можно сказать, что бой уже закончился. Он перестал разрушать замок, так как необходимо спасти людей, а не потому, что ему не хватило сил. Безумие. Джин взглянул на Муракана с нелепым выражением лица. Это действительно тот глупый черный дракон, что зависим от клубничных пирогов и эротических журналов. Он не просто так говорил о своем расцвете. Если это только 40%, то вернув всю силу, Муракан будет способен сразиться с отцом или братом Туссином. На самом деле Джин немного волновался, пока не прибыл в Атериум. Он знал, что Муракан восстановил часть своей силы, но не был уверен, смогут ли они вдвоем справиться. Но ему больше ни о чем было беспокоиться. Даже если 4 9-звездных волшебника находятся здесь, казалось, что у черного дракона не будет с ними проблем. Осталось разобраться с пленными. Прошло полгода с тех пор, как эксперименты начались на Святой Земле. Ежемесячно более 100 человек со Святой Земли отправлялись становиться подопытными. По словам Виттуры, на данный момент сюда доставлено не менее 600 людей Святой Земли. Необходимо найти несколько нетронутых человек. Если там все уже стали големами, придется убить их и остаться без нужных им свидетелей. Джин начал двигаться. На первый взгляд он выглядел как незваный гость, когда проходил с руной Мюльты на голове и в черной мантии, но волшебники не обращали внимания. Замок рушился из-за внезапного нападения черного дракона, поэтому они просто бежали, чтобы выжить. Наоборот, это он поймал случайного волшебника и спросил, приставив нож к шее: «Где люди Ванкилы?» «Я не знаю, выша». Джин зарезал его сразу же. Для волшебников Кинзила не было ни капли сочувствия или жалости. Поэтому он схватил трех волшебников, а после задал один и тот же вопрос, но никто не знал ответа. Когда он стиснул зубы и выбросил еще одно тело, Джин увидел людей, выходящих из замка. Он знал двоих: Чукана Талдера и Сьюзен Лилит. Было видно, как они кричали и давали указания. «Маги один класса и выше, готовьте заклинание обороны. Беглецы умрут у меня на руках, все равно от него не спрятаться. Пока лорд Чукан не будет готов, мы должны как-то продержаться». Оба 9-звездных мага вспотели. Холодный Джо, должно быть, тоже здесь. Джин скрытно последовал в замок, и как только он вошел в коридор, то сразу же столкнулся с группой воинов Красного Тигра. Раз, два, пять, считая количество противников, он излучал энергию династии Мин. Зверолюди внезапно отступили, пытаясь сложить оружие, но молния уже начала двигаться скрех. Она без проблем поразила врагов. Они ничего не могли сделать с энергией династии Мин. Четверо сгорели заживо, а один остался без руки и был схвачен. Джин задал тот же вопрос, что и до этого. Подопытными сейчас занимается Джо. Что это значит? Люди с такой же энергией, что и вы. Зловещее предчувствие не обмануло. Кинзила пытается восстановить династию Мин. С нарастающим отвращением Джин схватил воина Красного Тигра за воротник. «Хеик, спаси! Помоги мне! Я все сказал! Веди меня!» «Да, да!» Красный Тигр полз по полу с пеной, вытекающей изо рта. Джин огляделся и пошел вместе с ним. В процессе он никого не увидел. Как только началась атака Муракана, большая часть войск замка выбежала наружу. Вот тут, в пункте назначения остались человеческие следы, несколько сотен. Это был признак того, что Джо уже забрал их. Джин отрезал голову зверочеловеку и направился дальше. По полу валялись стеклянные бутылки со всевозможными растворами, повсюду железные прутья. Это место было больше, чем главный зал. Внезапно Джин услышал женский голос. «Ты тот, кого послал король. Черный дракон с тобой?» Глаза женщины дрожали от страха, но в них все еще оставалась воля. «Я задаю вопросы. Расскажи мне, где они?» «Их забрал Джо. Судя по ее белой форме, она, похоже, до сих пор экспериментировала над здешними людьми». Когда Джин собирался применить нож, женщина подняла глаза. «Я святая Ванкилы. Зовут Музал Сцилла, новый офицер первого класса при короле Микаэлоне. 3 года назад вступила в ассоциацию темной магии, следуя его приказу, теперь являюсь их ученым. С тех пор, как попала сюда, у меня не было возможности связаться со страной. Ты хочешь, чтобы я в это поверил?» Затем женщина достала кулон и показала узор. «Спящий вулкан». Мальчик по очереди смотрел то на кулон, то на Сциллу. «У меня к тебе также много вопросов, но я не могу позволить себе долго говорить. В лаборатории активирована взрывная магия. Посмотри на пол. Через 5 минут лаборатория бесследно исчезнет. Нам нужно спасти остальных людей. Где они?» «Здесь есть подземный ход, о котором знают только ученые. Из 823 человек, что были захвачены в качестве подопытных, 813 теперь живые големы боевого типа и следуют за Джо. Что, мы можем не успеть сохранить оставшихся в живых людей?» Мгновением позже женщина показала скрытое пространство, спрятанное люком. В пространстве, известном только ученым, было замечено 10 человек, пускающих слюни. Это были люди Святой Земли. «Мы должны спасти их. Почему бы тебе не забрать их в Ванкиллу? Может быть, это последний шанс для этого. Если мы не сможем забрать этих людей, по словам Сциллы, осталось всего 10 пленных. Должен ли я доверять ей? Может быть, она просто пытается выжить». Во время 3 секунд раздумий, снаружи внезапно раздался знакомый шум. Курррррр. Он звучал очень далеко, но Джин сразу понял. Это определенно гремел гром. Он отличается от естественного. Источником являлись живые големы Джо, отчасти восстановившие силу Мин. Джо начал использовать их. Неважно, насколько силен черный дракон снаружи, он не сможет продолжаться долго. Ты не знаешь, но эти люди подражают династии Мин и являются живыми големами. Откуда ты это знаешь? Черт возьми. Ладно, Музал Сцилла, я тебе доверюсь. 10 свидетелей нужно спасти во что бы то ни стало. Есть ли способ? Все, что нужно сделать, это переместить один предмет. Его, Джин указал на стальной инструмент, соединенной прозрачной трубкой. У нее не было возможности сделать это самой. Он был так тяжел, что 5-звездочные мечники не могли его поднять. Шух, Джин взял и без проблем перенес его туда, куда указала женщина. Нужно немного подождать. Теперь мне ничего не остается, кроме как молиться Аюле. Отныне я буду вливать в людей всю свою ману, и как только закончу, ты забираешь их и убегаешь. Нет, мне нужно идти. Так что возьми на себя ответственность и сохрани людям жизнь. Если Джо не знает, что ты здесь, не лучше ли было бы сбежать по-тихому? А что делать моему товарищу? Она понимала, как бесстыдно говорить Джину, чтобы тот бежал, бросая Муракана. Но для нее это был последний шанс послать свидетелей в Ванкиллу. Святая земля, конечно, важна, но он на первом месте для меня. Да и без Муракана мы ничего не сможем сделать. Хорошо, прости, я просто тороплюсь. Вернусь, как только смогу. Пусть взгляд Аюлы коснется тебя и черного дракона. Тук. Джин закрыл вход в секретное пространство и развернулся. Он знал силу династии Мин лучше, чем кто-либо другой. Если 813 големов действительно были похожи, то каким бы сильным Муракан не был, это опасно. Как только Джин вышел, первое, что попалось ему на глаза, 1000 молний, покрывших небо. Глава 239. Все небо было черно-синим, будто в синяках. Кругом огромное скопление искаженных фигур, которых уже нельзя назвать человеческими существами. Жертвами экспериментов стало 813 человек. Все они находились в состоянии полной трансформации, а тела обернуты молниями. Как будто династия Мин использовала свою силу. Шу. Постепенно молнии все больше распространялись по небу. Внешний вид Муракана уже был скрытыми. На первый взгляд, живые големы казались грозной силой. Визуальный эффект великолепен, но настоящая сила не настолько запредельна. Метод применения похож, но его даже нельзя сравнивать с реальной мощью династии Мин. Джин уверен, что Муракан справится. Он выбежал из-за возможности того, что живые големы могут иметь мощь, как у настоящих Мин. Женщина сказала: «Черный дракон может пострадать». Ее слова не были полностью ошибочными. Количество големов достигло 800, плюс 3 девятизвездных волшебника и сотня других магов. Лучше всего было бежать, даже будь с ними великий дракон или легендарный мечник. Но Музал не знала ни боевой мощи Муракана, ни могущества настоящей династии Мин и Джина. «Превращаете невинных в этих чудовищ, оскорбляете честь моих братьев этих подделкой, жалкие ублюдки». Он сделал выбор. Сегодня ассоциация темной магии исчезнет. Муракан. Посреди голубого неба появился вихрь, обнажая фигуру черного дракона. Все члены ассоциации посмотрели в сторону, откуда раздался крик. «Эй, этот парень! Почему он здесь?» Удивленным человеком был Чуканталдер. При виде руны Мюльты он сразу узнал Джина. Глядя на его реакцию, другие девятизвездные волшебники озадаченно посмотрели. «Сэр Чукан, вы его знаете?» Вопрос задал бледный, худощавый мужчина. «Холодный Джо, этот парень украл компас в Империи Белада. Осторожно, он владеет молниями, в разы сильнее наших големов». Как только Джо и Сьюзен собирались ответить, Муракан открыл рот. «Все готово?» Речь шла о людях и уликах, которые нужно было доставить на Святую Землю. В ответ мальчик кивнул. «Тогда больше нет смысла тянуть. Что нам следует сделать? Убить всех големов, зверолюдей и обычных магов, покалечить девятизвездных и захватить их живыми». Писк. Губы Муракана расплылись в улыбке. «Хорошо, это не слишком сложно. Они явно сумасшедшие. Считают себя Сайроном Ранканделом. Бум!» Холодный Джо закричал, стукнув тростью по полу. У Сьюзен Лилит была похожая реакция. Только у Чукана Талдера, испытавшей лично Джина, было суровое выражение лица. Конечно, он также считал, что боевая мощь Бамила была не настолько хороша, чтобы справиться со всеми ними. Однако, в небе парил черный дракон, сила которого неизвестна. Как только тот собирался сделать глубокий вдох, ощущая зловещее предчувствие, ху-у-у, из двух крыльев Муракана духовная энергия полилась приливной волной. В одно мгновение она закружилась в небе и разъела молнии. Вскоре земля помрачнела. Тем не менее живые големы продолжали. Однако, когда молнии попадали в небо, они бесследно исчезали, как только касались духовной энергии. О, действительно, это ведь просто дракон теней. Посмотрим, как долго продлится его уверенность. Схватите парня. Когда Джо закричал, зверолюди двинулись с недобрым выражением лица к Джину. Шу-у-у. Зигмунд начал сильно раскачиваться, следуя воле мальчика. Нападавшие уже тогда вздрогнули. Они сразу же задействовали ауру, почувствовав, что энергии Джина и живых големов не отличаются. Молния распространялась во всех направлениях, образуя столб. Ха-ха. В то же время Муракан посмеялся над невежеством Джо, а затем задействовал духовную энергию, покрывшую небо. Когда янтарные глаза Муракана засветились, вся местность полностью погрузилась во тьму. Все, кроме Джина, ослепли. Хотя это был чрезвычайно короткий период времени, боится человек или нет темноты, такой инцидент мог повергнуть в шок. Что произошло? Когда зрение вернулось, маги и зверолюди рефлекторно коснулись своих глаз, а затем посмотрели друг на друга. Все думали, что ничего не произошло, пока они не увидели, как тени свободно двигаются под их ногами. Нет, нет, они теряли свою изначальную форму, растягиваясь и скручиваясь, даже смешивались с соседними тенями. Зрелище, ранее ими невиданное, вызывало озноб в спине. Не всех это коснулось. Из оставшихся 600 магов и зверолюдей около 50% страдали от такого эффекта. Впрочем, и те, кого это не коснулось, также были в шоке. «Нам нужно уменьшить вашу численность сейчас». Как только Муракан закончил свои слова, повсюду раздались крики, треск и звук чего-то ломающегося. «КРРРР, сохраня». Изменения коснулись тех, чьи тени ранее начали меняться. Тела 300 человек ломались, рвались и разваливались словно статуи, по которым ударяют молотком. Тени, вырвавшиеся из тел мертвецов, уносились в небо и поглощались Мураканом. Джо и Сьюзен почувствовали, что что-то идет не так. Даже они, десятилетиями владевшие магией, никогда не видели ничего подобного. Чукан какое-то время устанавливал барьер, а остальные два девятизвездных волшебника готовили атакующую магию. Тем временем Джин уже завершил приготовление. Когда Зигмунд вонзился в землю, темное пространство снова окрасилось в синий цвет. Вслед за мечом на землю были опущены парящие повсюду столбы из молний. Все стало точно таким же, как было до вмешательства Муракана. Но нельзя сравнивать молнии големов и Джина. Даже девятизвездные волшебники, которые никогда раньше не видели могущество династии Мин, инстинктивно чувствовали, что перед ними настоящая сила. Куререр, даже рыцарь с десятью звездами, Ванесса Элсин, инстинктивно избегала их. Нападавших не могло быть достаточно для захвата мальчика. «Уклоняйтесь!» Джо протянул свою трость, крича на зверолюдей, бросившихся к Джину. Но уже поздно. Больше половины нападавших мгновенно погибло. Остальным удалось пережить это, воспользовавшись защитой Чукана. Но зверолюди, избежавшие молний, все смотрели в землю пустым взглядом. Свирепая энергия династии Мин парализовала их. Шух! Поскольку Зигмунд уже был задействован, пришлось использовать Брадаманте. Почерневшее лезвие резало шеи нападавших зверолюдей. Каждый раз, когда он взмахивал мечом, отрубленная голова падала на пол. Взгляды Джо и Джина пересеклись. Еще осталось как минимум 500 големов. По приказу волшебника они бросились на мальчика. Однако это не попытка победить его. Ему просто нужно было выиграть время, прежде чем Джин доберется до него. Он понял, что сколько бы у него ни было людей, против нападавших от них толка не будет. Их сила, особенно Муракана, явно была далеко за пределами здравого смысла. «Мне необходимо бежать. Надо было сразу это сделать. Поздно сожалеть». Джин приближался к Джо, вызвав параллельно Тесс. «Пришло время заплатить за неуважение к моим братьям. Сьюзен и Чукан заняты блокированием дальнейших атак Муракана». Тем временем Тесс заживо сжигала големов, бывших когда-то людьми. Глава 240. Пламя распространялось с еще большей силой, чем когда-либо прежде. Я в плохом настроении. Тот факт, что живые големы до недавнего времени были людьми, а также неуважение к его братьям. Это уже некоторое время вызывает недовольство у Джина. Хочешь выиграть время, используя этих людей как щит? Тебе не стыдно? Выходи, Джо. Я все равно доберусь до тебя. Стой, стой. Я с тобой. Погоди. Когда тот поднял трость обеими руками, чтобы объявить капитуляцию, глаза Чукана и Сьюзен сузились. Они отчаянно блокировали атаки Муракана, но важный для них Джо неожиданно просто сдался. Он был первым, кто спровоцировал Муракана, сказав: «Это ведь просто дракон теней. Джо, что это за чертовщина? Ты собираешься сдаться?» На вопрос Сьюзен мужчина скорее обвинил ее. «Ха, ты глупый человек, не способный рассчитать шансы на победу. Такими темпами уничтожения, только вопрос времени. Решение, капитуляция. Но что, коллеги, рекомендую поспешить повторить за мной, пока еще есть возможность. Если отложить в сторону достоинство, гордость, лицо и просто посмотреть на ситуацию». Его слова не были ошибочными. Чукан и Сьюзен также прекрасно понимали, что против этих монстров нет шансов. «Завались, Джо. Что случилось с твоей головой? Сдаться? Если мы сделаем это, думаешь, этот демон нас пощадит, глупец?» Мужчина повернул голову и закричал: «Сэр Чукан, что вы сейчас сказали? Чего мы не можем себе позволить, так это сражаться с черным драконом. Если мы возьмем человека в заложники, то будет шанс на выживание. Не бывает такого, чтобы дракон-хранитель позволял умирать контрактнику». Чукан был единственным среди них, кто встречал Джина. Поэтому, когда тот появился, только он почувствовал странное чувство кризиса. Помимо того факта, что его навыки великолепны, у него было зловещее предчувствие, что ситуация будет развиваться только так, как хотел мальчик, как было в империи Белада. Когда встретил его на пиратском острове, он предположил, что тот простой вор. Чукан никогда не подумал бы, что Джин будет связан с Салдиретом или Черным Драконом. У него 7 или более звезд магии, 8 фехтования, ужасные молнии, а также духовная энергия. Даже будучи волшебником с 9 звездами, Чукан не тот, кто хочет сражаться с ним. Если ты сдашься сейчас, шансов совсем не станет. Нужно поймать человека и заключить сделку с драконом. Как только Чукан понял, что Джин контрактник, он продолжал думать так: «Джо, не сдавайся и поймай его. Чукан прав. Даже если силен, он все еще мал. Если мы объединим силы, нет, разве ты не сможешь сделать это в одиночку? Когда присоединилась Сьюзен, Джо какое-то время не мог ничего сказать от стыда, потому что их слова были правильными. Какой позор! Он не мог придумать способа выйти из этой ситуации, и просто подумал о том, чтобы опустить руки. Это не потому, что Джо был глуп. Как ты и сказал, он опасный человек. Я был напуган его духом. Это просто позорное происшествие, которое произошло после того, как он был немного более верен инстинктивному страху, чем Чукан или Сьюзен. Я потерял рассудок на время. Да, с контрактником в наших руках у дракона не будет выбора. Мы будем удерживать его так крепко, как только сможем. Долго не продержимся, так что поторопись. Арх, арх. Вопли живых големов, зверолюдей и магов покрыли все поле боя. Из-за шума Джин и Муракан не могли слышать голоса девятизвездных волшебников. Однако, мальчик видел, что между ними что-то произошло, в результате чего отношение Джо снова изменилось. Его трость теперь была покрыта маной. Хотя он и скрывался за своеобразным подлым, жестоким и эксцентричным характером, тот был давним врагом Андрея Цыпфеля. «Уйдите с дороги, бесполезное мясо!» Оставшиеся живые големы начали разбегаться в обе стороны по приказу Джо. Как только путь открылся, Тесс направила пламя на мужчину. Тот начал творить магию, что соответствовало его титулу «Холодный». Шух, ледяной столб поднялся из-под земли. В отличие от обычной магии, лед сиял зловещим пурпуром. Это было только похоже на столб, но на самом деле было ртом. Он остановил атаку Тесс. Вскоре из земли показалось тело. Ух ты, немного меньше, чем Муракан. Именно так выглядел бы слон, если бы он был сделан из фиолетового льда. Морда животного прокусила огненное дыхание со звонким скрипом. Хаем, трудно было скрыть свои нелепые чувства, когда голем вдруг вылез из-под земли. У Джина не было выбора, кроме как на мгновение остановиться. Что это за фигня? Оно пряталось в земле, не только Джин, но и Муракан казался удивленным. Палук, поглоти огонь Тесс, защити меня. В отличие от незаконченных живых големов, которых недавно начали производить, этот был законченным продуктом. Огнестойкий ледяной голем. Чтобы сделать его, они искали белого слона в древнем леднике, а также использовали 5 сердец Феникса. Прошло почти 20 лет с тех пор, как появилась напрасная мечта обыграть Киллиарка и Андрея. Это был шедевр холодного Джо, так сказать. Причина, по которой Чукан и Сьюзен равняются на него, несмотря на то, что у них одни и те же 9 звезд. Как только появился Палук, синее пламя, покрывшее поле боя, погасло. При этом Джо начал использовать свою магию. Скульптуры, находящиеся на его трости, мгновенно атаковали. Сотни лучников, казалось, целились во все тело. Джин спокойно увернулся и приготовился ударить по льду. Затем он посмотрел в сторону Чукана и Сьюзен так, чтобы Джо не заметил. Если искры Тесс не сработают, бороться с этим монстром в одиночку будет слишком большим приключением. Кроме того, тот использовал живых големов в качестве щита, чтобы сохранить большую часть своей маны, в то время как Джин испытывал сильное физическое напряжение. Он не зря получил свой титул. Одна защита шокирует. 2 девятизвездных волшебника, один из них славился своей защитой, и даже Муракан, восстановивший 40% своей силы, не мог легко пробить барьер. Также он не мог атаковать изо всех сил из-за присутствия Джина. Надо дождаться момента, когда Муракан победит их. Я едва знаю, как работает магия Джо в момент, когда он решил поступить так. Ты и правда сумасшедший. Муракан покачал головой с широко открытыми глазами. Величественный голос дракона был отчетливо слышен всем на поле боя. Ледяной голем, созданный путем убийства нескольких фениксов, ты также пытался восстановить династию Мин. Шуху. Муракан остановил атаки и спустился к Джину. После он превратился в человека и установил барьер вокруг них. Этот парень приносит лишние риски. Нельзя дать им дотронуться до тебя. Придется использовать всю твою силу, мужчина шептал ему на ухо. А чем ты? Внезапно, Джин споткнулся и упал на одно колено. Как только слова Муракана закончились, сила начала покидать его тело. Черт возьми, я объясню все тебе позже. Глаза мальчика медленно закрылись. Огромная сонливость, которую невозможно было отогнать, давила на все тело Джина. Муракан раздраженно указал ему на лоб. В следующий момент, когда Тесс начал рычать, поле боя превратилось в синий ад. Арх! Пламя распространилось точно с той же скоростью, что и рев. Не понадобилось и 30 секунд, чтобы оставшиеся сотни живых големов полностью обратились в пепел и исчезли. У магов и зверолюдей был аналогичный конец. Осталось 3 девятизвездных волшебника, все остальные члены ассоциации погибли. Эй, что это за чертовщина? Сумев спастись от огня, Джо подбежал к защитному барьеру Чукана и оглянулся. Палук. Его шедевр был поглощен пламенем Тес. Он не был подожжен или объят пламенем, голем буквально поглощен. Точно так же, как когда он впервые проживал и проглотил дыхание Тес. Джо, Чукан и Сьюзен также были вынуждены от неожиданности отступить. Они знали, что Тес один из лучших фениксов, но это все еще выглядит невозможным. Муракан, с другой стороны, заговорил, когда увидел это. Мне было интересно, сможешь ли ты стереть с лица земли всю территорию? Тебе повезло, не так ли? Палук исчез, остался только пепел синего цвета. Естественно, Тесс пошла к девятизвездным волшебникам, как будто не могла удовлетвориться только этим. Муракан беспокоился, что она не сможет контролировать свой гнев. Слушай, почему бы тебе не вернуться сейчас? Посмотри на него, парень упал в обморок. У тебя будут проблемы, он заставит меня страдать как следует. Вдохни поглубже. Хаэм, подожди, какого черта? Место, куда Муракан указал пальцем, было рухнувшей внешней стеной. Призрачная, белая человекоподобная фигура стояла у обломков внешней стены. Пожалуйста, проверь его, прежде чем уйти. Ты знаешь, что это такое? Не знаешь, уходишь? Позаботиться о ребенке? Конечно, доверься мне и уходи. Глава 241. Шу-у-у. Джин пришел в сознание, когда Тес свернулась в свой мир. Было нелегко из-за сильного истощения. Просыпайся, малыш. Вот беспорядок. Это сделала Тес. Он повторно активировал руну Мюльта и сказал, оглядываясь. В течение нескольких минут его бессознательного состояния сотни противников превратились в пепел. Несмотря на то, что Тес исчезла, повсюду осталось синее пламя, вызывающее жар. 3 девятизвездных волшебника были опустошены, полностью обескуражены. Ну, может быть, так и было. Она в основном использовала твою силу. Просто основываясь на своем опыте, мы применили ее более взрывоопасно. Нет, сейчас это не имеет значения. Посмотри. Джин поднял глаза и посмотрел на внешнюю стену. Находящаяся там человеческая фигура медленно опускалась на землю. Что это за фигня? Когда Джин наклонил голову, девятизвездные волшебники последовали за их взглядом. Только увидев размытую фигуру, они поспешно опустили головы, с живым выражением лица. «Рад встрече, лидер!» Волшебники одновременно закричали, встав на одно колено. Джин и Муракан были удивлены этим. Это глава Кинзела. Словно бог спустился на землю, блестящее сияние разливалось по туманному телу неизвестного. Что это такое блестит? Я будто вижу большого светлячка. Джин пожал плечами в ответ на язвительное высказывание Муракана. Оба нервничали, хотя не говорили об этом. Если этот человек способен противостоять Цепфилю, он должен был обладать необходимыми навыками. Я вообще ничего не почувствовал. Ну, уверен, что он опасен, но не думаю, что реален. Будто дух или призрак. Лидер некоторое время находился в воздухе, приземлившись в самый разгар их дискуссии. Он ни разу не взглянул на волшебников, наблюдая за Джином. Расстояние между ними примерно 30 шагов. Сильный человек смог бы атаковать в мгновение ока. У-у-у. Муракан встал перед мальчиком, готовый немедленно дать отпор, если неизвестный атакует. Я встретил знаменитость, которую ищет Цепфили Вермонт. Приятно познакомиться, Бамел. У него был глубокий голос. И Муракан, давно не виделись. Я уже слышал раньше, что ты проснулся, но... О, ты защищаешь его. Значит, Бамел один из ранканделов. Почему-то мне показалось, что такой гений будет оттуда. Что, ты меня знаешь? Забыл, что я твой спаситель. Спаситель? Ха-ха, ты клоун или что? Это я остановил его, когда Тимар пытался убить тебя. Муракан, ты меня не помнишь, Тимар Ранкандил. Когда прозвучало это имя, глаза Муракана сразу же покраснели. Он яростно собрался с духом и вскоре расхохотался. Как ты смеешь так безрассудно называть это имя? Ты выглядишь как старик, но не можешь быть одной эпохи с ним. Хочешь сказать, что тогда все было его виной? Лидер спокойно улыбнулся. Точнее, его рот стал похож на полумесяц. Помимо того, что не узнал меня, ты помнишь ту битву как ответственность Тимара. Не могу себе представить, как неприятно было бы узнать об этом погибшему другу. Назови еще раз это имя. Я убью тебя прямо сейчас и вырежу все Кинзела. Причина, по которой Муракан не спешит, заключалась в том, что он думал о Джине. Если бы тот был в порядке, он бы начал драку не задумываясь. «Это невозможно для тебя сейчас. Более того, мне так любопытно. У тебя действительно проблемы с памятью. Ты правда думаешь, что то происшествие его вина? Ты все ближе к смерти. Или, может быть, просто восстановил память так, как хотел?» «Замолчи. Реакция предполагает последнее. Как только черный дракон собирался принять свою изначальную форму, Муракан, Джин схватил его за плечо. Тот просто слушал разговор и убедился, что лидер был хорошо информированным человеком. Он тот, кто знает самую уязвимую часть Муракана». Мужчина тяжело вздохнул от гнева. Рука, коснувшаяся плеча, чувствовала бешеную дрожь. «Это просто провокация. Ты не можешь сражаться с ним. Этот ублюдок посмел. О чем ты говоришь?» Слышимость его слов была размытой, как будто Муракан одержим чем-то. «Успокойся. Он глава Кинзела. Если мы будем сражаться без подготовки, высока вероятность того, что проиграем, особенно, когда ты так зол». Он не мог описать обычного Муракана как рационального и спокойного, но Джин никогда не видел, чтобы тот так быстро терял самообладание. «Я понимаю, всегда есть вещь, которую не хочешь признавать. Отчасти мне жаль Тимара, черт тебя побери, Муракан, аргх». Джин изо всех сил дал подзатыльник мужчине. Несмотря на усталость, сила удара была подобна молоту. Затем тот испуганно оглянулся на Джина. «Малыш, почему ты меня бьешь? С ума сошел? Приди в себя. Что? А чем ты вдруг? А, некоторое время ты был одержим этим человеком. Глава Кинзела не использовал гипноз или специальную магию. Однако, внести резонанс в нестабильную память Муракана было гораздо эффективнее. О, если бы я мог остановить все тогда». Джин открыл рот первым, прежде чем Муракан снова разозлился. «Эй, не очень приятно видеть, как ты при первом знакомстве бросаешься провокациями. Мы убили всех твоих людей. Будь ты лидером Кинзела, разве неправильно сначала спросить об этом? Думай не о Тимаре, а о превращенных в пепел людях». «Да, ты прав. Я поступил слишком легкомысленно, потому что встретил друга спустя долгое время. Если ты осознал, почему бы тебе не заняться нами прямо сейчас? Малыш, разве ты только что не сказал мне, что мы не должны драться?» Муракан посмотрел на Джина в смятении. Тот, однако, посмотрел на лидера и плюнул. Он также сделал неприятный жест, ткнув в него пальцем. «Что ты делаешь, не нападая на меня? Если ты действительно из тех времен, то запросто убил бы нас одним ударом. А ты смешной. Как и сказал Муракан, я думаю, что ты действительно пришел к нам из цирка. Ты когда-нибудь встречал Тимара? Я видел его однажды». Эта детская провокация Джина была авантюрой. Действительно сильный человек не болтает. Когда хочешь немного побеседовать, необходимо сначала одолеть своего противника. Все трансцендентные личности, которых Джин видел до сих пор, делали именно так. Сайрон, Таларис, Луна, Ванесса, Миша и так далее. Для них диалог был процедурой, которая происходила, когда противник был почти мертв или абсолютно беспомощен. С другой стороны, провокация используется только тогда, когда у вас нет такой силы и приходится прибегать к уловкам. В этом смысле у Кинзела никогда не было качеств сильной организации. Лидер ведет себя так, будто будет сражаться, только если Муракан ворвется первым. Можно предположить, что где-то на пути находится какая-то ловушка. А теперь, судя по тому, как ты относишься к Муракану, думаю, пришло время аналитики. На этот раз я попытаюсь угадать твои мысли. Ты пришел сюда, потому что хотел их спасти, поэтому расположил какую-то ловушку, но я помешал тебе и в итоге что-то пошло не так. Ха-ха, над чем смеешься? Я ошибаюсь, что ты теперь будешь делать? Он делал это специально. Лидер не стал атаковать, просто стоял неподвижно и смотрел на Джина. Естественно, тот все больше чувствовал исходящую от него инициативу. Он не мог прочитать выражение лица лидера, потому что оно было размыто. «Ты движешься в верном направлении, Джин Ранкандил. Почти все было правильно. Прямо сейчас я не могу сразиться с вами как следует. Тогда подожди еще несколько минут. Я пойму, что за ловушку ты заготовил, а затем сам ее уничтожу. Разве я не сказал, что ты почти прав?» Шу-у-у. Внезапно перед лидером с невероятной скоростью собрались куски металла. Кусочки железа, неизвестно откуда взявшиеся, вскоре стали мечом. Меч движется не в нашу сторону. Ху-у-у. Место, куда он направлялся, было ничем иным, группой волшебников. Лидер. Шмяк. В одно мгновение голова Сьюзен Лилит упала на землю. Ее глаза смотрели на главу Кинзела косым, холодным взглядом. Затем он ударил Чукана мечом в грудь, а затем прокрутил его. Даже мастеру обороны было трудно остановить клинок в такой ситуации. «Извините, я не могу спасти вас, ребята». После смерти двух магов, металл превратился в дверь, когда та открылась. Глава Кинзила толкнул туда последнего волшебника. Он был человеком, который еще нужен лидеру. Джо знал это, поэтому думал, что тот спасет его. «Надеюсь, в следующий раз наша встреча будет приятнее». Когда лидер вошел в нее, дверь закрылась, а металл, образовавший ее, исчез словно дым. Глава 242. Ворота были связаны с землей зверолюдей. Резиденция влиятельного белого волка, а также место, где проводится собрание Кинзила. Лидер. Когда глава организации и Джо вышли из двери, окружающие синхронно склонили головы. Затем все вздохнули с облегчением. Это произошло из-за того, что лидер и Джо благополучно вернулись. Его визит в старый Атериум был для Кинзила буквально случайностью. Не было никаких признаков какой-либо серьезной опасности со стороны Цепфиля и Ранкандила, но никто не ожидал, что Джин и Муракан совершат набег на главный штаб ассоциации. Если бы там были только Сьюзен и Чукан, глава Кинзила не торопился бы. Если Джо умрет, то развитие нескольких отраслей затянется, а значит, затянется и осуществление общего дела. Поэтому лидер рисковал собственной жизнью, чтобы спасти его. Он единственный, кто способен к мгновенному перемещению в опасной ситуации. В следующий раз больше берегите свою жизнь, лидер, ради ваших товарищей. Тем не менее, я пошел и проверил интересную информацию. Какую именно? Бамел, это младший Ранкандил. Интересно, знают ли об этом Цепфили и Вермонт? Что-что? Как только новость была произнесена, один человек воскликнул в большом удивлении. Что случилось? Вишуки Левлиана, известный своим хладнокровием, он реагировал так бурно, что все, естественно, обратили на него внимание. Нет, это сюрприз для меня, сэр. Я никогда не думал, что Джин Ранкандил был Бамилем. Помимо сил династии Минной Магии, он является контрактником Салдирета. Это нарушение договора с Цепфилем. Мне кажется, Ранкандил планирует поиграть с магами. За исключением Джина, лидер был тем, кто лучше всех в мире знал силу династии Мин. Вишукилю было трудно успокоить волнение. Он связался с Буваром на той вечеринке, а также пришел в мастерскую несколько месяцев назад. Это все его план, потому что знает, кто я, с каких пор и откуда. На спине выступил холодный пот. Джин не мог бы сам об этом узнать. Конечно, Ранкандил передал ему информацию и отдал приказы. Наши шпионы подброшены ко всем знаменосцам, но мы пропустили запасного, Джина. Вишукиль стиснул зубы, мгновенно начав думать слишком много. Он думал, что все это было его собственной ошибкой. Особенно последняя встреча. Поведение Джина было явно необычным в тот день, когда он пришел в мастерскую, потому что хотел посоревноваться с ним под предлогом высказываний Бувара. Став временным знаменосцем, он сражался довольно много. В перепалке с ним не чувствовал себя отчаянным и выглядел спокойным. «Признаю свое высокомерие и неуважение, лорд Вишукиль, я всего лишь ребенок, который не осмеливается смотреть вам в лицо. Но другое дело, когда он оскорбляет Ранкандил. Тот продолжал делать резкие замечания и действия, чтобы как-то привлечь его внимание. Тогда он думал, что это только половое созревание молодого мечника, но теперь мог понять, почему мальчик так поступил. Да, в тот день, когда Джин ушел, и мы говорили с Буваром об компасе, я почувствовал слабое колебание воздуха. Он так старался привлечь мое внимание, чтобы подсадить шпиона возле мастерской. И в первый день того месяца в Империи Белада появился человек, который был уведомлен о том, что известно только лидерам Кинзила и Цепфиля. После того, как не удалось вернуть компас, было проведено несколько экстренных совещаний, а также обвинений на тему утечек информации. Мужчине казалось, что все его тело полностью обесцветилось. Он должен взять на себя ответственность. Лидер, я хочу вам кое-что сказать. Именно в этот момент, черт, внезапно лидер взялся за лоб и вздохнул. В чем дело? Я забыл про него. Ситуация была настолько срочной, какая ошибка. О чем вы? На вопрос белого волка Веракти лидер опустил голову и вздохнул. Наследие Лиолы Цепфиль. Я не забрал его. Джо, оно у тебя? Пожалуйста, скажи да. Хаэм, это. Сэр, я тоже забыл про него. Бесполезный, тупой ублюдок. Джо, ты глава ассоциации и забыл об этом? Веракти схватил мужчину за воротник. Погоди, давай поговорим. Я собирался позаботиться о нем, но был слишком занят. Я недостаточно спокоен, чтобы говорить сейчас. Аркх, эй, уберите его с глаз моих, пока не убил. Зверочеловек, бросивший Джо на пол, рефлекторно поднял ногу. В гневе он собирался наступить ему на голову. Веракти, черт, меня сюда с трудом привел лидер. Остановись. К счастью, голова Джо осталась в порядке, потому что другие люди защитили его своими телами. Даже после бури беспорядков Белый Волк не смог успокоить свой гнев, тяжело вздохнув. Это полная катастрофа. Мы потеряли одну из самых важных карт против Цыпфеля. Боже мой, скоро будут заключительные переговоры с Киллиарком. Взгляд Веракти коснулся Вишукеля. Если бы этот червь был хотя бы наполовину такими же, как наш заместитель, я бы не был так зол. Почему вы такие разные, когда оба одной расы? Словно соглашаясь, лидер кивнул в спину Джо, которого утаскивали зверолюди. Грудь Вишукеля будто сдавила. Это и моя вина, так что я ничего не могу поделать. Лучше оставить происшествие в прошлом и заняться наверстыванием упущенного. Веракти, отправь самого быстрого зверочеловека в Атериум. Джин, может быть, не знает о наследии. Будем надеяться. Хорошо, сэр, я сейчас же отправлю. Вишукель, с этого момента ты сам заботишься о Карле Цыпфеле. Если мы не сможем забрать наследие, то придется использовать его в переговорах. Мужчина в ответ кивнул головой. И разве ты не говорил, что хочешь мне что-то сказать? За краткий миг зрительного контакта с лидером в голове Вишукеля пронеслось бесчисленное множество мыслей. В этой ужасной атмосфере действительно ли хорошим решением будет рассказать о своей ошибке? Это в прошлом, так что следует подумать о том, как все исправить. Сейчас не произойдет ничего хорошего, если я раскрою правду. Прежде всего, нужно потушить огонь, обрушившийся на Кинзила с тяжелыми угрызениями совести. Вишукель открыл рот. Речь шла о Святой Земле. Джин может обвинить нас в эксплуатации, вытащив на поверхность тот факт, что в Атериуме происходили эксперименты над людьми. Это лучший шанс для Ранкандила вторгнуться в Ванкиллу. О, заместитель прав. Я уверен, что они попытаются использовать это в политических целях. Разве не так люди поступают? Да, я не думаю, что он обычный временный знаменосец, так что нужно следить за садом мечей. Что нам делать? Я думаю, что он напал на Атериум ни с того ни с сего, потому что узнал о ситуации на Святой Земле. Продолжай. Будь я на месте Ранкандила, то изгнал бы сначала Цыпфель. Мы слишком мало известны публике, так что использовать факт опытов над людьми бесполезно. Ты имеешь в виду, что Джин выставит виноватыми Цыпфель? Да, я понял. Известно, что те также проводили эксперименты в колоне. Я думаю, что мы должны подождать, посмотреть и последовать его примеру. Если все пойдет так, как я ожидал, боюсь, нам нужно поддержать Джина, чтобы удержать Святую Землю. Причина, по которой Веракти уважал Вишукеля, заключалась в этом. Четкое и блестящее понимание. Зверочеловек почувствовал, как его гнев, вызванный Джо, постепенно утихает. Заместитель прав. Смешно, что мне, возможно, придется снова плясать под его дудку, но это лучший вариант. Давайте подождем и посмотрим, как поступит временный знаменосец. Тем временем Джин и Муракан безучастно смотрели на пламя, что все еще сжигало местность. Что это за железная дверь? Они действительно убежали? Как только они собирались задать друг другу один и тот же вопрос, посреди голубого пламени распространилось белое сияние, которое привлекло внимание обоих. Поскольку Джин и Муракан точно не знали способности лидера, естественно, они думали, что блеск был атакующей магией или ловушкой, которую тот оставил. Но это было не нападение. Сияние являлось защитным барьером. Это Джин, торопясь, поспешно побежал к свету. Это был фолиант, который Миша попросила найти. Два поколения назад женщина, являющаяся лидером Цыпфеля, сохранила свое заклинание в книге, боясь, что оно будет утеряно. Муракан, туши огонь. Мужчина быстро начал носиться вокруг по голубому пламени. Ох, горячо. Жаль, конечно, что его волосы немного обгорели, но Джин смог сохранить фолиант до того, как защитный барьер истощился. Глава 243. Я думал, ты станешь лысым. Муракан собрал в своей ладони духовную энергию, расчесывая волосы из куля. Удивительно, но обогревшая голова возвращалась в исходное состояние. Почему ты тушил его своим телом, а не использовал духовную энергию? Потому что я торопился в тот момент, черт возьми. Ну, ты только что сделал то, что войдет в историю магии. Я единственный свидетель. Когда кто-то скажет, что позже напишет мою биографию, Пусть вставит этот момент. Хорошо. Кольцо извергающегося пламени императора магии. Глаза Джина блестели при виде волшебной книги. Благодаря Валерии в своей предыдущей жизни он столкнулся со всеми видами редких предметов. Но в этой он сам достал фолианты Цинмейки Дарда Холла. Наследие Лиолы Цепфель было просто сокровищем. Величайший шедевр человека, которого упоминают, когда речь заходит о лучшем волшебнике истории. Магу было бы трудно пережить такой момент. Джин хотел открыть его сразу, но пока осторожно взял в руки. Не успел тот насладиться радостью, как вдруг послышался низкий стон. «Ой, Чукан!» В отличие от Сьюзен, что была обезглавлена, ему, похоже, удалось спастись. Как только нож лидера проникнул его, тот поднял магический барьер, чтобы защитить сердце. Но когда Джин подошел и посмотрел на него, то подумал, что спасти его будет сложно. Барьер лишь на время отсрочил смерть, мужчина уже побледнел и терял сознание. Джин сказал ему то, что обычно говорил победитель, когда решался бой. «Чуканталдер, хочешь что-то сказать?» В его глазах была глубокая обида. Вполне естественно, он был убит своим лидером, которому верно служил. «Моя магия останется». Джин мог судить по тем немногим словам, которые мужчина едва произнес. Он хотел оставить наследие, как и Лиола. Не было волшебника, который хотел бы, чтобы уникальные достижения его жизни исчезли безмолвно. И теперь, будучи преданным, он хочет передать магию врагу. Где он? Вечный, 3, Рацлава. Ячейка номер 3 на вечном складе, пароль Рацлава. Мужчина умер в конце своих слов, совсем недалеко. «Ну, у него довольно хорошая защитная магия», — сказал Муракан, пожимая плечами. Они не испытывали особой симпатии к нему только потому, что он оставил свой фолиант. Скорее ему стоит поблагодарить их за то, что они выслушали его. «Пойдем». Джин быстро двинулся к разрушающемуся замку. Теперь ему предстояло отвести выживших обратно в Святую Землю, а затем приготовиться к следующему бою. Они увидели лидера Кинзела, хотя оба не поняли, что произошло. Способность образовывать и управлять металлом. Джин никогда не слышал ничего подобного. Если можно как-то повторить трюк с мечом, он не имел представления о том, как работает телепортация. Было видно, что лидер прожил более 1000 лет. Нет, возможно, дольше. Он мог существовать еще со времен, когда миром правила династия Мин. Конечно, попытка восстановить силу моих братьев будет осуществляться под его руководством. Он знает о них достаточно. Должно быть, поэтому Джо выжил, ему нужен его талант. Также казалось несомненным, что существовала какая-то связь с Тимором. Реакция Муракана на замечание лидера не была обычной, он был загипнотизирован, как будто столкнулся с прошлым, которое не хотел вспоминать. Живя с ним, Джин часто спрашивал его, почему он сражался с Тимором. Муракан, казалось, уходил от темы, поэтому тот больше не говорил об этом. Когда придет время, он расскажет. Сам Джин вошел в замок, пока размышлял. В отличие от того случая, когда он пришел в первый раз, теперь здание было серьезно повреждено. Атаки Муракана не прошли без последствий. Расчистив завалы на своем пути, он направился в лабораторию, где находилась Музл. После взрыва от нее не осталось ничего, само помещение обвалилось. Найти потайной вход было тяжело. Святая Сцилла. «Эй, ты здесь?» Вот, он мог слышать отдаленные, незнакомые голоса. Благодаря этому Джин смог найти люк. То, что появилось, когда проход был открыт, это заплаканные лица выживших, а также Музл с закрытыми глазами и аккуратно сложенными руками на груди. «Святая спасла нас и ушла в объятия Аюлы. Пожалуйста, забери ее тело домой». Она использовала последние оставшиеся жизненные силы, дала людям возможность дождаться его и покинула их. Она выполнила свою миссию. Несмотря ни на все, Музл погибла, спасая их. Следы экспериментов остались на телах людей. У кого-то камень в груди, кто-то с хвостом или деформированной рукой. Она попросила меня передать это вам. Предмет должен быть доставлен его величеству святому отцу. Выживший протянул книгу и кулон. Книга была дневником. Став шпионом ассоциации по приказу короля, она рисковала своей жизнью, чтобы записать происходящее событие. Пора возвращаться. Последний день фестиваля. Как будто Аюла дала свое благословение, столица Ванкиллы была залита бликами солнца. Посреди толпы, без перерыва собравшейся на площади, высоко возвышалась огромная, белоснежная повозка. Микаэлан и Рани были замечены внутри, машущими людям. Это было большое зрелище для тех, кто посетил Святую Землю, чтобы увидеть фестиваль. 30 рыцарей золотого щита окружали белоснежную повозку для сопровождения, а также видны святые позади. Люди многих стран собрались, чтобы получить благословение правителя Ванкилы. Ваше Величество, Святой Отец, было много людей, которые закричали от облегчения, просто взглянув на короля. В основном это были люди из низшего класса, страдающие опасной болезнью. Для бедных церемония была прекрасной возможностью и надеждой на жизнь. Однако, немногим людям везло, так как священная сила короля была ограничена. Около 50 человек получали настоящее благословение, в то время как остальные получали просто словесное напутствие. Последнее не имело никакого влияния на здоровье. Вскоре шумная площадь быстро успокоилась, когда Микаэла напустил руку. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность детям Аюлы и всем тем, кто приехал со всего мира, чтобы увидеть меня. В этом году моя драгоценная дочь будет читать благословение от моего имени. Пожалуйста, поаплодируйте той, кто завтра будет молиться за вас. Король демонстрировал свою привязанность к дочери, обнимая ее за плечи. Рани широко улыбалась. Настоящий Микаэлан до смерти любил дочь, фальшивка действовала соответственно. Хлоп, хлоп, хлоп. Когда аплодисменты закончились, Рани заговорила: «Начнем празднование. Когда карета тронется с места, пожалуйста, следуйте за ней организованно, чтобы не случилось ничего опасного. Тем не менее, уже определено, кто получит настоящее благословение, поглощающее священную силу. Немногие знают этот факт». Вагон двинулся вперед и изредка останавливался при виде нужного человека. Каждый раз король выходил из кареты и встречал поцелуем в лоб, а Рани читала благословение. «Воля, сердце и любовь Аюлы будут с тобой». Таким образом, настоящее благословение получили примерно 40 людей. Парализованный начал ходить, слепой видеть. Зрители, тронутые зрелищем, постоянно вытирали слезы. Внезапно группа людей в мантиях выскочила из толпы. «Ваше Величество! Ваше Величество! Пожалуйста, выслушайте!» Кругом были насмешки. Однако, такого рода вторжение происходит каждый год, поэтому все мало думали об этом. Король добродушно улыбнулся незваным гостям, а Рани прошептала ему на ухо: «Пожалуйста, выслушайте их, отец». Фальшивый король кивнул головой. Теперь Цепфиль решил, что Рани отказывается от всего и переходит на их сторону. Предполагалось также, что это результат возможных пыток Виттуры. Король вышел из кареты и поприветствовал их. «Да, дети Аюлы, расскажите мне свою историю». Незваные гости подняли склоненные головы. «Ваше Величество, мы». Вскоре они скинули свои мантии. Народу явились их отвратительные тела, следы биологических экспериментов. «О, боже мой, что это за чертовщина?» Аргх. Окружающие, увидевшие это зрелище, кричали. Только тогда фальшивый Микаэлан понял, что что-то не так. Рани прикусила нижнюю губу и отвела взгляд. Вдали, перед охраной, Виттура смотрел на это со спокойным лицом. 30 рыцарей с золотым щитом, окружавшие карету, стиснули зубы и посмотрели на него. «Нас насильно забрали в лабораторию и превратили вот в это. Кто-кто сделал вас такими?» Король пытался сохранять спокойствие. Происходящее было катастрофой. «Виттура, капитан святых рыцарей, он продал нас в лабораторию Цепфиля. Они сделали это с нами. Замолчите!» Наблюдавший мужчина мгновенно закричал. Ранее удалось сдержать слезы, не в силах оторвать от него глаз. Глава 244. Злодей, часть 1. Вчерашней ночью. Что ты имеешь в виду? Как только Джин вернулся с выжившими в святую землю, Виттура высказал свою идею. Пока его не было, тот закончил подготовки, благодаря чему проще всего будет изгнать незваных гостей и предателей. «Сэр Виттура, а чем вы?» Господин Джин привел свидетелей. «Над этой землей нависло проблем больше, чем когда-либо. Я заберу Цепфиль с собой». «Это шутка?» — спросила Рани дрожащим голосом. В ответ мужчина покачал головой. «Нет, я уже решил. Почему мы должны это делать? Есть свидетели, заявления которых никто не может отрицать, а также доказательства. Лорду Виттуре не обязательно. Не живи сказками, Рани Саломе. Ты действительно веришь, что вернуть страну, которую получила эта гигантская семья, будет так просто?»